Глава 12. Колесница. Кен. Где нужно прятать тень? Среди теней. Камень среди камней. А книгу нужно прятать в библиотеке. Поэтому Кен, осторожно завернув пожелтевшие книжные листы в толстую бумагу с добавлением свинца, созданную специально для упаковки артефактов, отправился в учебный корпус. «Неужели соизволил явиться?» Агнешка окинула его быстрым взглядом. Но Киан почувствовал, что вряд ли что-то могло ускользнуть от ее внимания. «Ну, не так долго меня не было», — пожал он плечами, пытаясь принять как можно более спокойный и равнодушный вид. «Всего 2 дня. Загрузили работой в секретариате. Заставили разбирать демонову уйму бумаг. Отсюда и до неба». «Я и вижу, что ты перетрудился». Сухие губы раздвинулись в саркастической усмешке. «Ну и что еще выкинула эта девчонка?» Да она разве что в разлом только еще не влезла. Киан запнулся, понимая, что попался словно ребенок. «И вообще, о ком это вы?» Старуха покачала головой. «Вот тебе добрый совет, Киан. Не пытайся притворяться. Актер из тебя никудышный. Сам не ожидал, что она тебе понравится». «С чего вы взяли?» Он едва не подпрыгнул. «Она мне не нравится». «Ты меня не услышал?» Вздохнула Агнешка. «Я же говорила тебе. Не притворяйся. Ладно, иди прячь, что ты там притащил». «Я же говорил, разоблачили!» Каркнул на его плече Джон Ди. «Никогда меня не слушает!» Кен сердито покосился на ворона. «Вот так и начинаешь чувствовать себя глупым мальчишкой. К тому же простачком, у которого все буквально на лбу написано. И вы не будете спрашивать, что у меня там?» Не выдержал все-таки он, остановившись на входе в книгохранилище. «Нет, конечно». Библиотекарша едва повернулась в его сторону, продолжая сортировать формуляры, чем и занималась до его прихода. «Во-первых, не хочу ставить тебя в неудобное положение, поскольку, как мы выяснили, врешь ты очень плохо. Да, кстати, следовало бы ввести специальные уроки. Поговорю с Нирой. А во-вторых, и так догадываюсь, что ничего хорошего». «И пустите на самотек?» — удивился Киан. «Конечно. Ты большой мальчик. И сам отвечаешь за свои действия. Я тебе точно не нянька. Захочешь спросить совета, придешь и спросишь. И не отвлекай меня. Видишь, делом занята. Проверяю, не сданные в срок книги. А то в ближайшее время тут такое начнется, что не до книг будет, а то и вовсе потеряются». «Что начнется?» — спросил Киан, но Агнешка уже не ответила. Зная библиотекаршу почти всю свою жизнь, Киан понимал, что она не скажет больше ни слова. И так чрезмерно разговорилась сегодня. Ее разговорчивость, кстати, давала прямой повод подумать. Ох, неспроста это. Наверняка все, что сказала старая Агнешка, имеет большое значение, даже если кажется легкомысленной болтовней. Самое важное она упомянула, конечно, в конце. Киан и сам знал, что приближаются испытания. Затмение все ближе. События все неотвратимее. Он шагал мимо стеллажей, заставленных книгами, и вдыхал привычный запах старой бумаги и пыли. Теперь нужно найти место, где никто не отыщет эти опасные листы. «Сжечь, и делу конец», — посоветовал Джон Ди. Киан только покачал головой. «Откуда в тебе такие инквизиторские замашки? Тот, кто сжет книги сегодня, завтра будет и людей жечь». Хотя он задумался. «Многие книги гораздо лучше людей, так что я бы еще подумал, что из этого страшнее». «И это?» Ворон покосился на сверток. «Книги не могут быть злыми или добрыми, плохими или хорошими», — пожал плечами Киан. «Знание есть само по себе. Но другой вопрос, как поступить с этим знанием? Как им распорядиться?» «Да распоряжаешься!» «А ты не каркай! Раскаркался!» — прикрикнул Киан и остановился, потому что понял, что нашел весьма неплохое место. Алекса. Для создания мнимой ловушки Алекса выбрала реальный факт. Тот, который мог раскрыться и без ее участия. А именно то, что тело Айрис было обнаружено не совсем там, где его могла увидеть Алекса. Вот и разбирайтесь потом, просочилась ли эта информация от тех, кто участвовал в поиске тела, или вовсе из Института исследовательской магии, члены которого по данному поводу даже провели магический допрос. Однако для убийцы эта информация играла новыми красками. Он знал, куда сбросил тело. И если был свидетелем падения Алексы, вероятно, понимал, что место не совпадает с местом захоронения. Однако мог списать это на какие-то сильные подводные течения, если не являлся хорошим магом воды. Хотя как раз маг воды среди убитых был. Поэтому убийца мог и сам прийти к тому выводу, к которому собиралась подтолкнуть его девушка. А именно, она обладает способностями видеть призраков или эманации смерти, что в любом случае связано с запрещенными областями магии и разломом. Возможно, такие мысли у него уже имелись, но почему бы не укрепить их конкретным фактом и тем повысить свою привлекательность в его глазах? Рокси, конечно, взялась распространить это по своим каналам, но так, чтобы сведения получили как можно меньше людей. Цепочку составили из двух звеньев — Дерк и Киан. Нужно лишь сболтнуть невзначай что-то Дерку, а он с большой вероятностью расскажет об этом своему другу. Все эти допущения и вероятности жутко нервировали Алексу, но обойтись без них было нельзя. Нельзя приносить сведения напрямую Киану. Он все же не совсем дурак. Или, если точнее, совсем не дурак. На следующий день, пока Радуга отправилась в очередной поисковый рейд, Алекса уже присоединилась к занятиям. Но, проходя в коридорах мимо Киана, слегка напрягалась. Она вдруг поняла, что начала буквально чувствовать его. Еще там, у его двери, между ними возникло что-то странное, и теперь оно не исчезло. Алекса ощущала его даже спиной, и теперь могла безошибочно сказать, когда он оказывался рядом. Это чувство было словно противоположно холодной ауре смерти. Наверное, такова связь между убийцей и его жертвой. И это было чертовски волнительно. Никогда ранее на нее не охотились. Никогда ранее она не охотилась на своего охотника. Все недоразумения с дочерью мэра, произошедшие в родном Колмаре, можно было считать детской забавой. Только сейчас начиналось что-то головокружительно опасное и абсолютно настоящее. Алекса даже ждала теорию стихий, чтобы оказаться совсем близко к Киану. Но лекции по стихиям были только завтра. А сегодняшний день тек размеренно. Интересно, Рокси уже поговорила с Дерком? Киан уже знает? Мучили ее мысли, благодаря чему она умудрилась испортить простейший отвар, который делала лет с 5, и заслужила справедливый нагоняй от преподавателя. А когда Алекса вернулась в комнату, то обнаружила на кровати очередную карту с уже знакомым орнаментом. Девушка на миг замерла, прежде чем перевернуть картонный прямоугольник. На ней была изображена перелетающая разлом неуправляемая колесница, запряженная 2 лошадями, черной и белой. Колесница зависла над пропастью, так что оставалось неясно, коснутся ли копыта скакунов твердой земли, или все они рухнут в жадную всепоглощающую тьму. Аркан 7. Колесница. В обычном Таро эта карта предвещала продвижение вперед, некий прорыв. Однако у каждой колоды свои особенности. И здесь на первый план выступала неуправляемость колесницы. Как никогда она неслась к победе или к краху, но остановить ее было уже невозможно. Алекса и сама это понимала. Карта идеально совпадала с нынешней ситуацией. Механизм запущен, и не повернуть, не остановиться. Впрочем, всякая попытка остановиться немедленно спровоцирует падение, обречет на тот самый крах. Поэтому все, что остается, верить в свою удачу и положиться на свою ловкость и умение рассчитывать. «Забавно», — задумалась она. «Конечно, 2 коня или 2 грифона — традиционное для изображения колесницы число. Но нельзя не отметить, что помощниц у меня тоже 2 — Тиона и Рокси. Интересно, кто из них черная, а кто белая?» Она взяла карту и повертела ее в руке, рассматривая изображение и ощущая под пальцами привычный холодок. А потом убрала ее к остальным. 15-я карта старшего аркана. Их уже много, но еще не все. Еще не выпадали смерть, которая не слишком пугала Алексу, поскольку смерть — это всего лишь умирание чего-либо, переход на новый уровень, причем зачастую гораздо более легкий, чем при той же башне. Гораздо хуже, скажем, дьявол. Вот он бы принес реальные неприятности. А колесница — это даже неплохо. Колесница — это всегда возможность прорваться. Запульсировал магический шар, предупреждая о том, что кто-то хочет с ней связаться. Алекса потянулась к нему и увидела Делию. «Ты не передумала насчет ужина?» — спросила мать. Она накрасилась и уложила волосы, чего не делала уже давно. Значит, эта встреча с Себастьяном все же не оставила ее равнодушной, как и предполагала Алекса. И вот теперь они втроем, словно дружная образцовая семья, отправятся в какой-нибудь ресторан. Потом Себастьян купит им абонемент в крокодильчик, и наступят гармония и счастье во всем мире. Разумеется, для тех, кто выживет, а не сорвется в жадную пропасть разлома. «Вся в нетерпении», — Алекса нарочито улыбнулась. «Ничего, что розового платья и бантика у меня нет». «Можешь надеть черное». Делия сделала вид, будто не поняла сарказма. «Мы заедем за тобой через час». И опять это «мы» нехорошо царапнула девушку. Но она кивнула. «Буду готова». Все-таки нельзя сейчас ссориться с матерью или Себастьяном. Хотя не настолько, чтобы наряжаться ради этого в платье. Потерпят и в джинсах. Как раз к этому времени вернулась и радуга. Каракулевая крыса была грязной и уставшей от поисков. Но, увы, результат оказался неутешительный. По-прежнему никаких следов ящерицы Айрис. Алекса начинала всерьез опасаться, что фамильяр или погиб, или совсем забыл о прежней хозяйке и покинул территорию. Но ничего предпринять пока что не появлялось возможности. К тому же вот-вот должны были приехать Делия и Себастьян. Себастьян отвез их в небольшой ресторанчик недалеко от набережной, но Алекса еще не была в этой части Lonely Rock. Заведение оказалось без пафоса. Не такое красивое, как то, в котором она однажды побывала с Тионой и Габриэлом. Скромный деревянный дом, оплетенный сетями, с застрявшими в них ракушками и морскими звездами. Название тоже соответствующее — «Хижина рыбака». Алекса поморщилась, поскольку так и не успела полюбить морепродукты, которые здесь все обожали. А после того, как едва не утонула, и вовсе относилась к ним, мало сказать, что плохо. «Здесь прекрасно готовят мясо». Себастьян Броу, очевидно, заметил ее взгляд. «А с террасы открывается потрясающий вид. И никаких знакомых. Можно спокойно посидеть в свое удовольствие». Девушка пожала плечами. Она и так не ждала от этой встречи ничего хорошего. Но то, что хотя бы есть нормальная еда, ее успокаивало. Они прошли вслед за хостес, которая отлично знала Себастьяна, на веранду под деревянным навесом. Столы тоже были деревянные, с потолка на обмотанных канатами шнурах спускались одиночные лампочки. Но на столешнице стояли еще свечи в заплывших воском зеленых пузатых бутылках. Пахло смолой, деревом и океаном. Да и вид был действительно хороший. На бухту, на дальней стороне которой горели огоньки, словно там растянули гирлянду. А ближайшая часть ее казалась спокойной и тихой, укутанной в вечерний мрак, в котором тонули несколько смутно белеющих яхт. Алекса под одобрительным взглядом Себастьяна сразу выбрала себе стейк. Аделия, тоже отдававшая предпочтение традиционной кухне, собиралась ограничиться салатом, но и ее уговорили на говяжьи медальоны. Себе Себастьян тоже заказал стейк, только королевский, большой, минимальной прожарки. Псу Себастьяна и Радуге тут же принесли мисочки с едой. Каждому свое. И Алекса чувствовала, что ее фамильяру понравилось предложенное. Пока ждали основное блюдо, им подали тарелку с жареной мелкой рыбешкой. «Рекомендую. Свежий улов», — сказал Себастьян, выдавливая на рыбу лимон. «Это даже почти не рыба, только попробуйте». Алекса сомневалась, но рыба пахла так вкусно, что она все же решилась. Хрустящая и одновременно тающая во рту рыба действительно не имела ничего общего с тем, что девушке удавалось попробовать до сих пор. И елась легко. Они и не заметили, как опустошили тарелку. «Ну что?» Себастьян довольно оглядел своих гостей. «Пойдёт», — бросила Алекса и наткнулась на хитрый взгляд магистра. Он прекрасно оценил и эту сдержанную похвалу. «Очень вкусно, спасибо». Делия улыбнулась. Алекса с удивлением наблюдала, что мать словно ожила. Сейчас в неформальной обстановке это было особенно заметно. Да и Себастьян держался с ней по-особенному, хотя и стараясь не привлекать к этому внимания. Но все же Алекса заметила взгляды, которые он бросал на ее мать. В эти моменты выражение его глаз смягчалось, и девушка вдруг подумала, что Делия и магистр довольно неплохо смотрятся вместе. И, похоже, вне зависимости от ее желания, пара уже сложилась. И вправду, иногда старая любовь не ржавеет. «Ну, рассказывай, какие у тебя планы?» — сказал Себастьян, когда все необязательные темы вроде природы и особенностей Lonely Rock оказались исчерпаны. А мясо съедено или почти съедено. Алекса, по крайней мере, могла поклясться, что честно старалась. «Сначала доучиться, а потом не знаю. Может, пойду в Институт исследовательской магии?» — забросила пробный камень Алекса. «И почему я не удивлен?» — магистр усмехнулся. «С твоим авантюрным складом это, пожалуй, лучший выход». «Но у Алексы же нет еще специализации», — обеспокоенно напомнила Делия, тоже отставив от себя тарелку с недоеденным ароматным мясом. «Было очень вкусно, но очень много. У Алексы есть твердость и пытливый ум. Уже поэтому она могла бы найти у нас свое место. Плюс удивительная удачливость. Себастьян покачал головой и разлил по бокалам немного сангрии, очень легкой, пахнущей фруктами, подходящей этому теплому вечеру. «То есть вы больше не настаиваете на том, чтобы я уехала?» Алекса с удивлением обвела взглядом Делию и Себастьяна. «А тебя можно заставить что-то сделать?» — поинтересовалась в ответ Делия, отпивая немного сангрии. «К тому же, учитывая твои планы, о которых мы узнали сегодня, я становлюсь заинтересован в том, чтобы ты доучилась и начала строить свою карьеру именно в Lonely Rock. Нам, как показала практика, нужны хорошие специалисты». «Идеальный вариант. И в институте свои люди, а значит, протекция», — сказала Алекса без тени улыбки, глядя в упор на магистра. «Сразу возникает ощущение, что меня хотят или подкупить, или использовать». «Использовать тебя почти невозможно, как любую чистую стихийную силу», — покачал головой Себастьян. «Но я действительно вижу в тебе потенциал больше, чем традиционная для нас работа со стихиями». «Чувствую, что нужно было побывать на грани смерти, чтобы получить такую высокую оценку», — не удержавшись, хмыкнула девушка. Она вполне понимала, что Себастьян сменил тактику и, возможно, сделал это даже не по собственному желанию. Ею заинтересовался институт? Похоже на то. Вот теперь как раз и стоит подумать, не пора ли бежать? Причем спешно. Девушка покосилась на Делию. Мать едва ли не сияла. И даже складочка на переносице, единственная примета возраста, разгладилась. Отчего ее лицо сделалось лет на 15 моложе. Словно ее матери снова не более 20 с небольшим. Пожалуй, Алекса никогда не видела ее такой. Ну что же, Себастьяна можно простить, если он сделает таки Делию счастливой. Она заслужила немного счастья. Пахло океаном, смолой и цветами, росшими за оградой хижины рыбака. И все было даже совсем неплохо. Наверное, это знак того, что неприятности нужно ждать совсем скоро. Когда они собирались уезжать, Алекса заметила на крыше террасы ворона. Нельзя было поручиться, что это Джон Ди. Но кто же еще в конце концов? Подслушивает? Вот и отлично. Себастьян сегодня фактически сделал ей подарок, неосознанно подыграв в той опасной игре, которую она затеяла. Информация, пущенная Рокси, скорее всего, долетела до Киана, а значит, уже не передумать. Колеса стремительно завертелись, и колесница понеслась. В пропасть ли, на твердую землю, посмотрим потом. А пока все это щекотало нервы и пьянило куда больше слабенькой сангрии. Стоило войти в комнату, соседка многозначительно кивнула, подтверждая, что дело сделано. Вот и отлично. Уже лежа в постели, Алекса обдумывала план действий. У нее было преимущество. Она могла выбрать место и время, а также подготовиться. Еще в прежней школе она выигрывала магические поединки именно благодаря продуманному подходу и кое-каким мерам, которые следовало предпринять заранее. Тут как раз такой случай. Ведь только в плохих фильмах герои идут навстречу со злодеем без всякой подготовки. Ну или это плохие, глупые герои. Место предстоящего действа она определила сразу. Поле неподалеку от одинокой скалы, давшей название этому городку. Место, где она когда-то нашла ритуальный нож, связанный с разломом. Лучше не придумаешь. Оно отлично подходило, укладываясь в расклад. К тому же там, особенно сейчас, никого не было. Нужно только выбраться из школы. Но и тут у нее есть карт-бланш в виде Себастьяна Броу. После сегодняшнего все будут в курсе, что они почти семья. И никто не удивится, если она сошлется на магистра. Она даже постарается быть ненавязчивой, но заметной, чтобы преследователь, храни демона разлома, не упустил свой шанс. А как выбраться из школы — его проблемы. Злодей тоже должен применить мозги, иначе состязаться с ним неинтересно. Правда, он может не торопиться и не рисковать, дожидаясь, пока все окончательно успокоится. Но тут нужно ограничить его по сроку. Допустим, пустить слух, что она все же собирается уехать в Колмар, хотя бы на время. Да, это было похоже на идею. Если его заинтересуют ее способности, а они просто должны его заинтересовать, быть для него лакомым кусочком, то свой шанс он не упустит. Радуга только тихо сопела, ощущая энтузиазм хозяйки. Но абсолютно его не разделяю. Ей вообще не слишком нравилась идея служить приманкой. Это противоречило ее природе и инстинктам. На следующий день, придя на занятия, Алекса четко поняла, что была права хотя бы по поводу Себастьяна. За ее спиной шушукались, и пришлось держать себя в руках. «Её мать хорошо устроилась», — услышала Алекса, идя по коридору на одной из перемен. «Приехала из своего медвежьего угла и нашла себе жертву». Такие, как она, всегда устраиваться умеют. Это у них семейное. Обольстить кого-нибудь, влезть в любовницы и пользоваться этим». Девушка медленно обернулась. «Ну, конечно, неугомонные подружки Айрис». Алекса прищурилась. «Разделяю ваше возмущение. Хуже только тогда, когда кого-то сбрасывают со скалы». Это была чистая импровизация, поскольку кроме подозрений у Алексы ничего не было. Но уловка сработала. Лаура споткнулась и едва не упала, а в глазах у Кристи мелькнул ужас. «Это ты к чему?» — спросила Лаура, которая была побойчее подруги. «Просто высказываю свое мнение». Алекса сладко улыбнулась. «Думаю, если у кого-то был бы свой человек в институте, скажем, любовник матери, нашлись бы возможности устроить магический допрос и добиться обвинения в попытке убийства. Не помните, какое у нас за это наказание?» Обе подруги буквально побелели. «Но мы не имели в виду ничего плохого», — поспешно затараторила Кристи. «Я рассказывала своей двоюродной тете». Слова звучали насквозь фальшиво, и Алекса слегка поморщилась. По ее мнению, если уж делаешь что-то плохое, держись до конца и веди игру красиво. Хуже нет, если подлость сочетается с трусостью и фальшью. «Ох, и я двоюродной тете». Алекса взмахнула ресницами, пытаясь состроить как можно более наивное лицо. «Одна беда с этими тетями, правда? И непонятно, что делать. Вот как вы думаете, как лучше поступить в ситуации, когда кого-то хотели утопить, сбросив со скалы, но и этого не смогли сделать нормально? Мстить или не мстить? Вот в чем вопрос». Подруги переглянулись. «Что ты хочешь?» — спросила Кристи с ненавистью. Алекса задумалась. «Взаимодействие с четырьмя стихиями, бесконечный ресурс магии, доступ к заклинаниям и ритуалам высшего уровня и...» «Ты сбрендила?» — перебила ее Лаура. «О!» Алекса надула губы. Эту кукольно-наивную мину она подсмотрела у Рокси. «Вроде нет». «А у вас есть ко мне претензии?» «Нет». «Извини», — выпалили подруги хором, осознав, что находятся в крайне невыгодном положении. «Хорошо. И я без претензий», — Алекса замахала руками. «Подумаю над какими-нибудь более осуществимыми желаниями. А пока, мне кажется, всем было бы интересно знать, что через неделю я со своей мамой, которая ни в чем предосудительном, кстати, не замечена, собираюсь в Колмар». «Зачем?» — искренне удивилась Кристи. «Затем, что это, наверное, наше дело. Но я буду не в обиде, если даже кто-то узнает о моем отъезде». Дольше разговаривать с этой парочкой Алекса не собиралась. У нее и так буквально зубы сводило от омерзения. Но как же они ладят, когда перестают грызться друг с другом? Она быстро пошла дальше по коридору. Тем более до начала следующей лекции оставалось всего ничего. Но тут вдруг в ее сознание вклинилась радуга. «Кажется, я нашла. Поспеши». Алекса остановилась, словно налетела на невидимую преграду. «Вот это называется удачный день!» Она мгновенно забыла обо всех лекциях на свете и бегом кинулась к лестнице, прыгая через ступеньки. Сбежала на первый этаж и направилась к охраняющему дверь сотруднику института. «Мне срочно нужно выйти! Мой фамильяр в опасности!» — проговорила она, слегка задыхаясь от быстрого бега. Высокий смуглый мужчина в официальной темной униформе слегка растерялся. «Требуется пропуск». «Мой фамильяр в опасности! Свяжитесь с Себастьяном Броу, если нужно, но выпустите меня!» — рявкнула Алекса. Она шла прямо на охранника, и огромный мужчина невольно отступил перед худенькой девушкой. «Экстренная ситуация», — заговорил он в телефон. «Алекса Милтон требует ее выпустить. В опасности ее фамильяр». «Что?» «Да, слушаюсь». Алекса уже открывала дверь, когда охранник крикнул ей вслед. «Будьте осторожны! Сейчас к вам присоединится мой напарник!» Сухой горячий воздух обжег лицо, но девушка, не обращая на это внимания, бросилась бежать туда, где находилась сейчас радуга. Для того, чтобы переносить в крысу часть сознания, не было времени. Да и чем бы это помогло? Алекса знала, что пока ситуация не изменилась, и ящерица где-то рядом с радугой. А потому нужно как можно быстрее, не отвлекаясь ни на что, добраться до места и поймать ее. Сейчас или никогда. Ящерица сидела в щели между большими камнями неподалеку от дороги и, кажется, испытывала стресс. Радуге так и не удалось с ней поговорить. Крыса даже сомневалась, в себе ли бывшая питомица Айрис. Алексе было искренне ее жаль. Испуганная, не понимающая, что происходит, разом лишившаяся и стабильности, и опоры, оказавшаяся в почти незнакомом, диком и безжалостном мире, где вокруг полным-полно врагов, и никто не способен оказать помощь или даже посочувствовать. Даже удивительно, что все просто-напросто забыли о несчастной ящерице сразу после исчезновения ее хозяйки. Ее просто сбросили со счетов. Щель, в которой сидела ящерица, была слишком узкой, рукой не залезешь. Алекса бы и не заметила ее сама, но радуга четко сообщила: она там. Как же ее выманить? Можно сходить за чем-нибудь вкусным. Вдруг ящерица голодная. Хотя, скорее всего, каких-нибудь насекомых уж точно раздобыла. Кажется, она любила фрукты. Ну где их сейчас достанешь? Терять время нельзя. Вот-вот еще сюда примчатся ребята из охраны Института практической магии и сами заберут ее находку. Нужно было что-то придумать. Прямо сейчас. Алекса, не боясь испачкать школьную юбку, опустилась на землю, закрыла глаза и подставила раскрытую ладонь. Теперь нужно позвать, так, чтобы питомица Айрис ей поверила. Наверняка ящерица сама настолько привыкла к человеку, что ей плохо и страшно одной. Если позвать ее правильно, она откликнется. Несколько глубоких вздохов, как их учили на медитации, помогали отбросить все лишние мысли и эмоции. Алекса заставила себя не спешить, не думать о том, сколько осталось времени, а максимально расслабилась. Сначала она просто дышала, настраиваясь на эту выжженную солнцем землю, раскаленные камни, на этот неторопливый и величественный уклад жизни. И только потом произнесла открывающую формулу, позволяющую соединиться с природой глубже. У нее всегда неплохо получалось с призывом мелких существ. Защита, безопасность, корм, тепло. Все это было нужно ящерице, и Алекса собиралась все это ей обеспечить. А потому тихо позвала, позволяя зову проникнуть в трещину камня, где неподвижно затаилась ящерица. Защита, безопасность, корм, тепло. Ничего не происходило. Алекса понимала, что главное не торопиться, не пытаться подавить. Это, возможно, могло еще больше напугать. Она почти не дышала, сосредоточившись на выполнении задачи. И вдруг ощутила, что к ее голосу присоединился еще один знакомый голос. Мягкий, зовущий. Какой-то частью сознания Алекса понимала, что это радуга. И такого единства она не чувствовала, пожалуй, даже когда смотрела на мир глазами черной каракулевой крысы. Они были по-настоящему вместе. Они вместе делали очень важное дело. А потом Алексе вдруг показалось, что она ощущает присутствие кого-то еще, едва уловимое, похожее на холодок, пробежавший по руке. И в этот же миг ящерица выскочила из щели и, пробежав по руке девушки, царапая ее коготками, скрылась в широком рукаве футболки. Обвела хвостом предплечье и замерла. В голове тут же всплыла картинка. Айрис носила своего фамильяра точно так же. Алекса осторожно встала и дождалась, когда радуга привычно вскарабкается ей на плечо. И обернулась к школе, откуда к ней уже торопливо шли два мужчины. Как раз вовремя. Ящерица сидела тихо, не шелохнувшись. А Алекса прямо оценила свою привязанность к безразмерным унисекс-футболкам. Под такими не то что ящерицу. И крокодила спрятать можно, не крупного, конечно. А вот в облегающих топах и розовых футболочках Рокси спалишься запросто. «Всё в порядке?» — спросил один из охранников, оглядываясь. «Да». Алекса состроила презрительную гримасу. «Виновата эта глупая крыса. Надо же было залезть в такую узкую трещину. Конечно, ничего страшного, но радуга паниковала и звала меня». Она строго следила, чтобы говорить правду. А детали... Детали можно и выпустить. В конце концов, она же не сказала, что именно радуга залезла в щель. А они и не спросили. Только кивнули и проводили до самых дверей школы. Алексе хотелось бежать, чтобы добраться до своей комнаты как можно быстрее, но она усилием воли заставила себя идти спокойно, не вызывая подозрений. Еще продолжались занятия, поэтому в коридорах было фактически пусто. Правда, когда она уже поднималась на свой этаж, ее окрикнул Габриэл с нижней площадки. «Привет! Ты не на занятиях?» Она едва удержала вздох. Вопрос был из разряда абсолютно дурацких, на которые и ответить-то невозможно. Но сдержалась. «Прогуливаю. Давай вместе». Он смотрел на нее, слегка подняв голову, и улыбался. «Не сейчас. Пока что некогда. Извини». Алекса произнесла это безразличным тоном. «Конечно, это Габриэл, но нельзя открывать пока ничего даже ему. То, о чем известно одному... Это надежно хранимая тайна. То, о чем знают двое, фактически общественное достояние. И рано или поздно об этом с хорошим шансом узнают и другие. «Жаль. Ну, как знаешь». Она обратила внимание, что у него мокрые волосы. Или плавал, или стоял под душем. Да и розовая футболка с пальмой кое-где сексуально липла к идеальному телу. И сердце снова на секунду сбилось с ритма. Всё-таки Габриэл очень красив. Едва она задумалась об этом, как ящерица на руке шевельнулась, царапая нежную кожу предплечья острыми коготками. Как бы не выдала себя нечаянно. Может быть, поэтому Алекса отвернулась от него слишком резко и быстро пошла вверх по лестнице. Она немного успокоилась, только оказавшись в своей комнате, но, прислонившись спиной к двери, еще некоторое время стояла, просто приходя в себя. Кажется, рискованное предприятие прошло успешно. Но что делать дальше? Как общаться с чужим фамильяром? Захочет ли он с ней общаться? «Ты дома. Тут безопасно», — сказала Алекса вслух, обращаясь к ящерице. Та, должно быть, поняла, потому что соскользнула с руки и тут же скрылась под кроватью, то ли случайно, то ли вполне осознанно, выбрав половину Алексы. Девушка села на пол неподалеку, прислонившись спиной к кровати, и снова заговорила. «Понимаю, что тебе было очень страшно, но все прошло. Теперь все хорошо. Я о тебе позабочусь. Здесь тепло и безопасно, и мы вместе найдем того, кто убил твою хозяйку. Ему не поздоровится, обещаю. Но ты должна помочь мне. Ты должна рассказать все, что помнишь о дне, когда утратила хозяйку». Ответа не последовало. Зато радуга, устроившаяся неподалеку и деловито умывающаяся, весьма саркастически фыркнула. «Что?» — обратилась уже к ней Алекса. «Ты еще будешь учить меня, как разговаривать с фамильярами? О, хотя ты права. И вправду стоит принести ей каких-нибудь фруктов». Она посмотрела на часы. «Обед через 15 минут. Очень удачно. Я пойду вниз, а ты следи, чтобы с нашей гостьей ничего не случилось. Она теперь под твоим наблюдением, поняла?» Радуга снова фыркнула, но спорить не стала. Алекса не сомневалась, что она даже довольна таким поворотом дела. Маленькой черной крысе нравилось, когда от нее зависело что-то действительно важное. Алекса сходила на обед и вскоре вернулась с кусочками апельсина, груши, банана и крупными глянцево-блестящими виноградинами. Она понятия не имела, что предпочитают ящерицы. И сейчас досадовала на то, что никогда не обращала на это внимания. Знать бы заранее, что потребуется в жизни. Все дары девушка разложила на бумажке и придвинула к кровати, под которой, как сообщила Радуга, все еще сидела их гостья. Но ящерица так и не показалась, и вступать в диалог отказывалась. Приближалось время новой лекции, и Алекса поняла, что ей придется пойти, чтобы хотя бы не привлекать внимания. Все наверняка уже и так заметили ее отсутствие. «Остаешься за главную», — обратилась девушка к Радуге. «Э, только не съешь здесь все угощение. Имей совесть, это для гостей». Черная крыса так артистически продемонстрировала, что несчастна и едва передвигает лапы от голода, что Алекса сжалилась и отложила часть кусочков для нее. «Ладно, ешь, но остальное не трогай. Проявляй сознательность и силу воли». Дав это распоряжение, она отправилась на занятие. Она так ждала возможности вновь попытаться выстроить взаимоотношения с ящерицей, что даже на теории стихий думала об этом и почти не обращала внимания на Киана, который тоже демонстративно на нее не смотрел. Вернувшись к себе, Алекса обнаружила, что немного груши исчезла. «Это не ты?» — осведомилась она для порядка, подозрительно глядя на крысу. А та встряхнулась и фыркнула с таким искренним возмущением, что Алекса вполне поверила. «Значит, груши ящерицы любят». «Я тебе еще принесу», — пообещала она, обращаясь к кровати. «Ну что, поговорим?» Никакого ответа не последовало. Груша грушей, а доверие еще нужно заслужить. Или дела совсем плохи, и рептилия уже вернулась к своему животному состоянию. Вроде слишком быстро. Не так уж много времени прошло. Однако кто знает, как это происходит? В книгах писали, что у всех животных свое время. Кто-то забывает все сразу после разрыва связи с хозяином. Кто-то хранит память долго. Да, просто не будет. Но никто и не обещал, что будет просто. Пришлось еще подумать о том, что делать, чтобы ящерицу не обнаружила Рокси. Вернее, даже Белоснежка. Но и эту проблему удалось решить с помощью радуги. Алекса приготовила новое место для ящерицы в своем шкафу, а черная крыса просто загнала туда ящерицу. Лучше уж пусть она отсидится в шкафу пару дней. А пол Алекса помыла, добавив в воду пару капель аромамасла розы и ладана, чтобы никаких лишних запахов гарантированно не осталось. Так что, когда в комнату пришли Рокси и Белоснежка, белая кошка раздраженно повела носом и чихнула. «Ты это что?» — удивилась соседка, уставившись на швабру в руках Алексы. Зрелище и вправду было невиданное. «Решила порядок навести. Вы меня рассказами про крокодильчик так вдохновили», не задумываясь, выдала девушка. «Да...» Рокси задумчиво покачала головой. «Тебе просто ничего рассказывать нельзя. Ну и не думала, что ты так поддаешься влиянию». Спорить Алекса, конечно, не стала. Она слегка волновалась, что ящерица будет слишком шумной и не захочет тихо сидеть в шкафу. Но пока все шло идеально. Кроме того, что у девушки начали возникать серьезные опасения относительно того, что бывший фамильяр убитой Айрис и вправду окончательно разорвал связь с людьми и вернулся в свое первоначальное состояние. Но все равно из его присутствия можно извлечь пользу. Если убийца Айрис узнает, что ее фамильяр у Алексы, не может ли он подумать, что ей уже все известно? Да, в этом раскладе ей выпали неплохие карты, вот только очень опасные. Самое время проверить себя. И Алекса с удовлетворением понимала, что по большому счету не испытывает страха. Ситуация ее скорее заводит, чем пугает. Ей даже нравилось то, что приходится напрягать мозги и просчитывать варианты.